Глава 4. Рассказ Треи. Рассказ Эллисон. 1. Хотите знать, что случилось с боксом и что было потом? Расскажу. Надо ведь что-то оставить после себя, чтобы было что читать ветру и звездам.